На Земле сложилась целая религиозная секта, члены которой верили, что майор Келлерман отправился прямиком в рай. Иные конспирологи утверждали, будто полет был успешным, но французские власти скрывают правду и в настоящее время планируют завоевать мир и всю остальную галактику с помощью сверхсветовых звездолетов. Но это простые люди, важные ученые тоже не могли договориться. Одни считали, что корабль Келлермана превратился в красное смещение, другие предполагали, что он сжался до полной сингулярности. Среди прочих было популярно мнение, будто он просто взорвался и разлетелся на мелкие кусочки. Как бы то ни было, все сходились в одном. Майор Келлерман совершил нечто опасное и запредельное. Американцы вручили ему премию Дарвина, а родственники и наследники судились между собой и с французским правительством, которое так и не решило, признать ли астронавта погибшим или пропавшим без вести, считать ли его героем или дезертиром, платить ли семье пенсию или конфисковать банковские счета за предательство. И так 10 лет подряд. В одном мы уверены, внезапно оживился генерал Джонсон, рано или поздно космос будет принадлежать нам. Вот, смотрите. Американец достал из нагрудного кармана марсофон и пустил его по рукам. Узнаете картинку на экране? НГЦ 7000, она же ЛБН 373, она же Туманность Северная Америка, кивнул полковник Барбикани. Я мог бы забыть все остальные созвездия, изученные в школе астронавтов, но это забыть было трудно. И что вы хотите этим сказать? Это знак свыше, важно заявил Джонсон. Это знак, который нам посылают американцы из далекого будущего. Вселенная принадлежит нам, Соединенным Штатам Галактики. Его собеседники не сразу нашли, что ответить, даже Мартеллис счел за благо промолчать. Подумаешь, всего одна туманность. Все-таки не растерялся полковник Лещинский. Звезды. Все небо покрыто нашими коммунистическими звездами. Если бы они еще были красными и пятиконечными, но они, как правило, желтые, улыбнулся маршал Берди. Вьетнамские что ли? Нет, созвездие Орла. Вот знак свыше. Это наш, римский орел. Это вам сама герцогиня сказала? Она не герцогиня, дучес. Она наш вождь, дуцесса. Возмутился вице-король. Вот я и говорю, герцогиня. Маршал решил не спорить. Если бы это был Мартелли, его можно было заподозрить в очередной дурацкой шутке. Но это были американцы, такие очаровательные в своей непосредственности. Кстати, спохватился генерал Джонсон, не хотел начинать нашу встречу с этого заявления. Но я должен проститься с вами, дамы и господа. Что такое? Вы нас покидаете? Так точно. Возвращаюсь на Землю. Завтра на Марс прибывает мой сменщик. Это уже не секрет, заявил Воскресенский, об этом говорили в новостях за несколько минут до вашего прибытия. Я ждал, когда вы наконец-то скажете, советский генерал укоризненно покачал головой. И кто это? Спросил Берди. Палач Басры и Шатилы, Шарон. Она самая, генерал Шарон Стоун. Еще одна девка, заметил Мартелли. Ну все, погибла планета. На обратном пути санмаринец опять задремал, Альберта и Рикардо снова принялись шушукаться в дальнем углу, а маршал Берди подсел к Вальтеру. «Ну что скажете, Сталлоне, как вам понравились наши добрые хозяева и их гости? Вы сидели на другом краю стола, я не мог следить за вашими разговорами. А должны были?» – подумал Вальтер Сталлоне, но вслух сказал другое. «Это опасные люди, Дон Северина, очень опасные. К ним нельзя поворачиваться спиной, их нельзя недооценивать, это будет страшная ошибка». Потрясенный столь зловещим ответом, маршал Берди надолго замолчал, но Вальтер на это и рассчитывал. Он уже достаточно наговорился за этот вечер и планировал немного посидеть в тишине, только не спать, не спать раньше времени. Добраться до комнаты на базе, выпить снотворное, вдруг поможет. А другие? Все-таки заговорил вице-король. Немцы были удивительно вежливы и деликатны, неохотно ответил Вальтер. И западные, и восточные, и наш австриец Альберта. Не сомневаюсь, Карло мог бы их растормошить и устроить знатную дискуссию о том, чьим сателлитом быть лучше. Но, к счастью, его с нами не было. Может быть, хотел что-то добавить маршал. Бип-бип-бип. Неожиданно завыл один из динамиков в салоне. Стингер, стингер, стингер. Заорал другой динамик голосом пилота, и мгновение спустя корабль содрогнулся от прямого попадания. Что, уже прилетели? Мгновенно проснулся Мартелли. Бип-бип-бип, ответил ему первый динамик. Второй стингер пошел, пошел, пошел, добавил пилот. На этот раз попадание было особенно удачным. Забрало шлемов с грохотом захлопнулись, корабль раскрылся, как консервная банка, у Вальтера потемнело в глазах, и как он потом понял, по двум причинам сразу: перегрузки и чудовищное облако кровавых ошметков, в которое превратился один из пассажиров марсоплана. Бип-бип-бип. Теперь этот отвратительный сигнал звучал в наушниках шлема, а вместе с ним и голоса чертовой дюжины людей, находившихся на борту корабля. «Мамма миа, порка Мадонна, мы все умрем. Лучше бы я остался в Тунисе. Прекратить панику. Держите себя в руках. Всем держаться, идем на аварийную посадку». Это снова был пилот. «Вот теперь мы точно умрем. Всем молчать, не забивайте эфир». В пробоинах свистел ветер, марсоплан стремительно возвращался в более плотные слои атмосферы. Конечно, это была марсианская атмосфера, плотность которой менее 1% от земной. Но внешние микрофоны скафандров добросовестно усиливали даже самые слабые звуки, порождаемые окружающей средой, дабы предупредить людей о любой возможной опасности. Бип-бип-бип-бип. «Марс-1, Марс-1», — закричал пилот. «Это Пегаса, отвечайте». «Бррррррррррррррррррррррррррр». Взревели тормозные двигатели, или то, что от них осталось, и на пассажиров снова обрушились перегрузки. Потом последовал сильнейший удар и опустилась тьма. В буквальном смысле, всякое освещение на борту корабля погасло, а за бортом царила обычная марсианская ночь, усугубленная поднятой тучей песка. Когда вышеназванная туча немного рассеялась, Вальтер Сталлоне первым выбрался из остатков погибшего марсоплана, вытер перчаткой бронестекленное забрало, заляпанное кровью, спрыгнул на песок, восстановил дыхание и осмотрелся, поигрался с пультом на левом рукаве скафандра, переключая шлем и визор на инфракрасный режим. «Палермо, у нас проблемы», — пробормотал он примерно через минуту. Глава 3. Беспокойная протоплазма. Он чистил шомполом ствол своей винтовки. Это была 11-миллиметровая винтовка немецкого образца, однозарядный маузер. Оружием этого типа успешно пользовались испанцы еще в испано-американской войне, на Земле. Все марсианское вооружение было примерно того же срока службы. Марсианские агенты, незаметно работая на Земле, сумели закупить громадные партии маузеров, английских Энфилдов и американских Спрингфилдов, и притом по дешевке. Курт Ваннигут, «Сирены Титана». «Проблемы будут у тебя, если ты мне не поможешь», — ответил ему свирепый голос. «Кажется, я застрял. Помоги мне выбраться». Конечно, это был неугомонный Карло Мартилли, но Вальтер не поспешил ему на помощь. Первым делом, замерить уровень радиации. «Все в порядке», — сообщил закрепленный на рукаве счетчик Гейгера. «Мини-реактор корабля уцелел, утечки нет». Тем временем бахнули пиропатроны в носовой части корабли, отбрасывая колпак пилотской кабины. Второй пилот буквально вывалился наружу. Будь это на Земле, он бы наверняка серьезно ушибся, но марсианская гравитация в 0.38G позволяла выкидывать и не такие фокусы. Первый пилот вел себя более достойно и сдержанно. Спустился осторожно, по откидной лесенке. Помощь требовалась не только Сан-Маринцу, другим пассажирам, наоборот, помощь не требовалась вообще, разве что услуги священника и гробовщика. Некоторое время спустя под обломками не осталось никого из итальянцев, а также австрийцев и санмаринцев. Кто выбрался сам, кому помогли, кого вынесли. Кроме полковника Барбикани, кресло и тело которого превратило в сплошную кровавую кашу боеголовка одного из стингеров. «Бедняга Массима», — заметил по этому поводу капитан Мартилли. «Как мы его теперь похороним? О, придумал. Мы подожжем остатки марсоплана. Погребальный костер, как для настоящего римского полководца». На этот раз никто даже не подумал сделать Сан-Маринцу замечание. Фашистов всегда отличало презрение к человеческой жизни. Впрочем, и поджигать разбитую машину никто не спешил. В настоящий момент срочного решения требовали куда более важные задачи. «Напомните ваше имя, солдат», — обратился Сталлоне к старшему из уцелевших морпехов. «Сержант Баста, командир», — отвечал тот с албанским акцентом. «Понаехали тут», — неприязненно подумал Вальтер. «Впрочем, сейчас не до этого, посмотрим, каков он в бою». «В бою? А чему ты удивляешься?» — спросил он самого себя. «Прикоснуться к богу войны, а самой войны избежать? Нет, так не бывает. Соберите всех своих людей и рассредоточьтесь вдоль гребня», — велел Вальтер. «И смотрите в оба. Будет исполнено, мансиньер». «Какой я тебя мансиньер, дубина?» — подумал Сталлоне, но промолчал. «Вот это да!» — полный восхищения воскликнул санмаринский капитан, в свою очередь осмотревшись по сторонам. «Это мы сделали». Марсоплан лежал в самом центре небольшого, примерно 40 метров в диаметре, и неглубокого, метров 5-6, метеоритного кратера. Вряд ли, спокойно ответил первый пилот. Этому кратеру должно быть миллионы лет. Мартелли безнадежно махнул на него рукой и ничего не добавил. Кто в нас стрелял? Наконец-то спросил пришедший в себя маршал Берди. Олимпийцы, эчченца, кто же еще? Развел руками первый пилот. Капитан Дарданилли, не правда ли? Уточнил вице-король. Так точно, вы спасли всех нас. Благодарю за службу. Служу Италии. Спасли не всех, кроме бедняги полковника погибло два пехотинца с верхнего яруса. Остальные отделались испугами и ушибами. Олимпийцы, спохватился Дон Северина, но ведь они могут прямо сейчас окружать нас со всех сторон. Разумеется, согласился Дарданилли. Поэтому нам стоит уходить, эчченца. Я уже принял меры, вмешался Вальтер и указал на морпехов, занимающих позиции на гребне кратера. Удовлетворенный этим зрелищем, Берди кивнул и снова повернулся к Дарданилли. «Где мы находимся сейчас?» Первый пилот почему-то посмотрел на звезды, и некоторые из окружающих машинально последовали его примеру. «Что ж, это было обычное звездное небо ночного Марса. На Земле такого не увидишь, если только не заберешься в совсем глухие места, как можно дальше от человеческих жилищ и огней больших городов. Примерно на полпути между Паванисом и Арсией, но ближе к Арсии», уточнил Дарданилли. «Предлагаю двигаться в том направлении, тем более что погода благоприятствует, ни малейших признаков бури. А нам действительно стоит так поступить?» – засомневался маршал. «Когда прилетят спасатели? Они ведь прилетят, вне всякого сомнения. Связь потеряна, но нас будут искать по аварийным маячкам скафандров. Корабль бесполезен, мы можем его бросить». «Нет», – решительно возразил Берди. «Мы останемся здесь. Попробуем восстановить связь и вызвать помощь. Вальтер, еще раз пересчитайте людей». Сталлоне кивнул и отправился выполнять приказ. «Итак, Рикардо, Альберто, Мартелли, второй пилот, как его, лейтенант Пастолоцци, и еще 6 марсианских пехотинцев. Плюс он сам, Дон Северина и Дарданилли. Этот кратер – идеальный опорный пункт», – решил вице-король, изучая место крушения. «Да, просто идеальный. Мы займем позиции по всему периметру». Маршал вспомнил молодости одну из компаний в африканской пустыне, подумал Вальтер. «Но это же не Африка, даже не похоже. Минус 115 градусов», как будто прочитал его мысли неисправимый санмаринец. «И почему я не остался в Антарктиде? Проклятая планета, проклятая пустыня». Вальтер вовремя остановил готовый вырваться наружу поток еще более сильных проклятий. «Нет, она того не стоит. Нужно просто выбираться отсюда. И они выберутся, обязательно выберутся». Передатчик серьезно пострадал, напомнил о себе Дарданилли. «Связь исчезла, когда в нас попала первая ракета. Рикардо, попробуй что-нибудь сделать», – велел маршал. Главный связист итальянского Марса козырнула и полезла в пилотскую кабину. «Раздайте оружие и займите позиции», – добавил Берди. «Вальтер, займитесь. Длина периметра – примерно 120 метров», – первым делом прикинул Сталлоне. «Нас 13 человек». «Но Рикардо должна остаться на передатчике, а маршал, я буду сражаться рядом с вами». На этот раз его мысли прочитал Дон Северина. «Ура!» – ответил нестройный хор голосов. «Оружие!» – напомнил маршал. Солдаты, оседлавшие кромку кратера, были вооружены, но остальные пассажиры – далеко не все. Вальтер забрался в разбитый корабль и отыскал винтовки погибших морпехов. Оружие в этот раз пережило своих владельцев, а так бывает далеко не всегда. Одну из винтовок тут же присвоил Берди, с нездоровым блеском в глазах. Сталлоне принялся изучать вторую. Стандартная магазинка Каркана, 6,5 мм. Из очень похожей винтовки стреляли в американского президента Кеннеди, что дало повод всевозможным конспирологам разглядеть в покушении фашистский след. Неважно. Разумеется, модель для итальянской марсианской пехоты была оснащена композитным прикладом, лазерным прицелом и подствольным гранатометом, а ствол был изготовлен из титановых сплавов. В остальном, все тот же древний мушкет, с которым королевские солдаты воевали против турок и австрияков в самом начале хаховика. Увы, но итальянским конструкторам не удалось создать надежную автоматическую винтовку, действующую в марсианской атмосфере. Впрочем, не только им, и не только винтовку. «Гибало!» – выругался второй пилот Пастолоцци, пытаясь передернуть затвор служебной беретты 96-р, да ее заклинило. «Попробуй вытащить магазин», – посоветовал ему Мартелли, очень ехидным голосом. Лейтенант попробовал, с аналогичным успехом. «Ты чем его смазывал?» – уточнил санмаринец. «Марсианская атмосфера, перепад температур. Откуда я помню? Это еще на земле было. Да здравствует хваленая итальянская дисциплина. От души расхохотался Мартилли. Как вам не стыдно, лейтенант? Укоризненно покачал головой вице-король. Виноват, эчченца, понурился пастолоцци. Но в конце концов, я не пехотинец, а летчик. Я готовился воевать совсем другим оружием. А я от свой беретты давно избавился, похвастался капитан Дарданилли, извлекая из наплечной кобуры громоздкий и старомодный револьвер. Вот, поменялся с одним капралом, когда мы навещали американскую базу на горе Аскриус. Что это? Ковбойский кольт. Не поверил своим глазам Сталлоне. Он самый, писмейкер 454 го калибра. Для Марса, лучше не придумаешь. Ни задержек, ни осечек. Пуля разгоняется до километров в секунду. Очень хорошо, а мне что делать? Простонал пистолетцы. У меня и для тебя кое-что найдется. Капитан Дарданилли полез в марсоплан. Вскоре он вернулся обратно, таща за собой громоздкий ящик. Помогите мне его поднять. Вот, держи. На свет появился новенький советский Аксум. Откуда он у вас? Удивился маршал Берди. Выменил у русского сержанта на ящик консервов, признался Дарданилли. Капитан, я не понимаю, вы боевой летчик или торгаш? Не выдержал вице-король. Я венецианец. Вы хотели сказать, венецианский купец? Совсем уже неприлично загоготал Карло Мартилли. Не понимаю, а чем вы? Пожал плечами первый пилот. Ну как же, там еще Аль Пачино в главной роли снимался. Аль Пачино, изменник родины, отрезал капитан Дарданилли. Не желаю ничего о нем слышать. Кому-нибудь еще нужно оружие? Мой пистолет отбрал капитан Лунардини, подал голос до сих пор молчавший Альберт граф, а новым я обзавестись не успел. Выбирайте. Вот старый добрый бадя образца 1889 года. Обратите внимание, складный спусковой крючок, как раз для толстых перчаток скафандра. Наши предки как будто предвидели, что этому револьверу суждено воевать на других планетах, а это трофейный югославский гассер. Вообще-то он австрийский, машинально возразил Альберт. Знакомая модель, годится. Капитан Мартилли, пилот снова повернулся к Сан-Маринцу. У меня есть пистолет, я никогда не доверял нашим русским друзьям, заметил Карло, поэтому отправился в гости не с пустыми руками. Но он лежит в одном из внутренних карманов мундира, мне до него не дотянуться. Вот дурак, не выдержала Рикардо, все еще колдовавшая над передатчиком в пилотской кабине. Мартилли поспешил повернуть разговор в другую сторону. А если это русские нас сбили? С чего мы решили, что это олимпийцы? Что за глупости? Карло, лицо маршала Берди за бронестеклом шлема заметно нахмурилось. Откуда мне знать, эчченца? Развел руками Сан-Маринец. Быть может, пока мы находились в воздухе, началась война. Рикардо, ты уже разобралась с передатчиком? Нет. Вот и связи нет, добавил Мартилли. Так ведь связи нет потому, что передатчик пострадал при крушении. Откуда вы знаете? Изобразил удивление Сан-Маринец. Капитан Мартилли, я приказываю вам заткнуться, не выдержал Дон Северино. Рикардо, продолжай работать. Капитан Дарданилли, у вас на борту еще что-нибудь огнестрельное? Два бортовых пулемета на второй палубе, напомнил пилот. Осмотрите их. Один пулемет был уничтожен при аварийной посадке, но второй уцелел. Совместными усилиями его сняли с вертлюга и потащили к границам кратера. Пулемет Fiat M19 был пятиствольным, уникальная разработка итальянских оружейников, которые никогда не слышали про американские гатлинги и микроганы. Благодаря внешнему источнику энергии, пулемет работал безотказно даже в вакууме, не говоря уже о марсианской атмосфере. К счастью, на борту нашелся кабель достаточной длины, чтобы подключить Фиат к уцелевшему мини-реактору. Где мы его поставим? Внезапно засомневался Дарданилли. В какую сторону направим? Кто бы в нас ни стрелял, скорее всего, они придут с северо-востока, заметил Альберт граф. С той стороны, откуда мы прилетели. Соображаешь, салага? Восхитился капитан-арбалетчик. Слушайте его, он дело говорит. А если враги нападут с тыла, мы будем знать, на кого свалить поражение. Так и быть, я буду управлять пулеметом. Я буду за тобой присматривать, буркнул подуставший Вальтер. Поосторожнее с винтовкой, в свою очередь заметил Сан-Маринец. На Луне малокалиберные пули иногда выходят на спутниковые орбиты. Мы не на Луне, напомнил Сталлоне. И это всего лишь легенда. Что значит легенда? Вомутился Мартилли. Я сам читал отчет комиссии генерала Либера. Это официально. Как скажешь, Вальтер в очередной раз потерял всякое желание спорить. И тогда один из морпехов в полный голос закричал. Я их вижу. Тише. Прошипел кто-то в ответ. Глупыш, мы в скафандрах, они нас не услышат. Не удержался от язвительного замечания санмаринский капитан. Если только не перехватит нашу закодированную волну. Альберто граф угадал. Противник приближался с северо-востока. Олимпийцы, 2 минуты спустя маршал Биарди вынес окончательный вердикт. Это олимпийские танки, я узнаю их. Т-58, монсеньер, подтвердил сержант Баста, регулируя дальновизор своего шлема. Медленно ползут, не торопятся. Куда им торопиться? До рассвета еще далеко. Как они могли забраться в этот район и не привлечь внимание наших спутников? Возмутился второй пилот пастолоцци. Разберемся потом, отрезал маршал. Пусть в тылу останутся 2 наблюдателя, всем остальным сосредоточиться на северо-восточном направлении. Солдаты и офицеры, всем приготовиться, дослать патроны. Связь. Внезапно закричала Рикардо ди Милана. Есть связь, но, Дон Северино, это русские. Я нащупала советскую станцию. Они спрашивают, все ли у нас в порядке. Что мне им ответить? Задумался вслух вице-король, чем тут же поспешил воспользоваться Мартилли. А если они и в самом деле в этом замешаны, пусть перед нами олимпийские марсоходы, но это не значит, что советика не могут быть с ними в сговоре. Как официальный представитель республики Сан-Марино я должен заявить. Карло, заткнись. Придется рискнуть, решил Биарди. Расскажи все, как есть. Посмотрим на их реакцию. Генерал Воскресенский говорит, что готов нас эвакуировать, несколько минут спустя доложила Рикардо. Он пришлет за нами марсотанки. Он не имеет права рисковать своими марсолетами и подставлять их под стингер олимпийцев без разрешения Москвы. Так я и знал. В голосе санмаринца явственно звучало злорадное удовлетворение. Лицемерные мерзавцы. Они заодно. Хватит. Рикардо, поблагодари товарища генерала. Пусть поступает, как сочтет нужным, и попробуй связаться с нашей базой. Я пытаюсь, эчченца. Олимпийские танки окончательно остановились в 3 километрах от кратера, в котором лежал разбитый Пегаса, и где заняли оборону члены Братского альянса европейских фашистов. Береги глаза, внезапно заорал пастолоцци, когда на башне одного из олимпийских марсоходов что-то ярко вспыхнуло. Без паники, это не лазер, заметил Биарди. Обычный сигнальный прожектор. Что они передают? Я подзабыл азбуку Морзе. Фашисты, сдавайтесь, прочитал капитан Дарданелли. Сопротивление бесполезно. Идиоты, заметил Мартилли. Если бы мы даже согласились сдаться, как они себе это представляют? Пусть подъедут поближе. Сам ты идиот, не выдержал Вальтер. Они ждут нашего ответа, а мы должны им ответить, удивился санмаринец. Кстати, как официальный представитель республики Сан-Марино, я обязан самым серьезным образом рассмотреть их предложение. Не советую, Карло, довольно миролюбиво произнес Биарди. Будь на той стороне достойный и цивилизованный противник, например, одна из европейских армий. Но сейчас даже не о чем говорить. Сержант, белую ракету в небо, приказал маршал. И что она будет означать, эчченца? Не преминул спросить Мартилли. Ровным счетом ничего. Ничего, или мы обратили на вас внимание, не отставал санмаринец. Зачем вы вообще это сделали? Они не могут нас видеть и не знают, что. Мартилли запнулся на полуслове. Они прекрасно нас видят, спокойно возразил вице-король. Скорее всего, через один из спутников. Поэтому они остановились так далеко от нашего кратера и отправили сообщение. Через советский спутник. Вы сдаетесь, расшифровал новое послание венецианец Дарданелли. Или американский, или французский. Какой смысл гадать? Сержант, еще одну ракету. Подтвердите капитуляцию. Сержант, еще одну ракету. Мы запутаем их окончательно. Полководцы других армий могли бы не согласиться с такой тактикой маршала Биарди, но сейчас они были далеко-далеко и никак не могли повлиять на причудливое течение итальянской военной мысли. Третья по счету белая ракета все еще горела над головами фашистов, когда олимпийские марсоходы сорвались с места и двинулись вперед. Теперь рядом с ними виднелись фигурки олимпийских воинов. В своих древних скафандрах, обмотанные какими-то тряпками, олимпийцы выглядели приотвратно и больше всего походили на татуинских тускинов из американского фильма «Гуэрри Стиллари». Разумеется, этот фильм был запрещен к показу в Итальянской империи, усмотревшей в голливудской сказке пародию на самое себя, поэтому в свое время приличные фашисты организовали настоящее нашествие на кинотеатры Испании и Португалии, и Сан-Марино. Вот и сейчас капитан Карло Мартелли решил усилить торжественность момента. «Танто темпо фа, и ну на голосе Лантана, Лантана». «К счастью, танки у них не четвероногие», — проговорился Дарданилли. «Огонь!» — спокойно приказал маршал Северино Берди, когда до олимпийцев оставалось чуть больше километра. «Мушкеты Каркана, 45 мм гранатометы, ковбойские кольты и электрические пулеметы рявкнули одновременно». Глава 4. Кавалерия марсианских холмов. Уже первый залп принес успех. Один из олимпийских танков неожиданно взорвался и мгновение спустя исчез в яркой вспышке, над которой воспарила оторванная башня. Удачное попадание винтовочной гранаты, не иначе. Воодушевленные столь прекрасным началом, фашисты издали торжествующий победный вопль и принялись передергивать затворы и взводить курки с удвоенной энергией. И пули находили свои цели. Шлем и визор, неплотная марсианская атмосфера и 0.38G, смертельная комбинация. Но олимпийцы продолжали наступать, и вот передовой марсоход открыл огонь. Перелет, снаряд упал где-то в тылу итальянских позиций. В этот раз наружные микрофоны были милосердны, но ударную волну почувствовали все. Третий и четвертый танк выстрелили почти одновременно, на этот раз недолет. Снаряды разорвались между фашистами и наступавшими олимпийцами, подняли обычную красно-песочную тучу и сделали сколько-нибудь прицельный огонь совершенно невозможным. И тогда маршал Северино Берди подхватил свою винтовку и буквально выскочил из кратера. «Солдати!» — закричал он во весь голос. «Се могли ереди дела Глория дей Гранди Гуэри ереди Рома, Гиулия Цесари, Сципионе эль Африце ягли Алтриеры, Церчиама диес середи гнидела Ларафама, Аванти, Алла Виттория, Алла Италия Гранди, 1, Аванти, Алла Виттория». Подхватили итальянские пехотинцы и астронавты, и последовали за своим командиром, Ланд Дерберге, Ланд Амстроме. 2, решил не отставать австриец граф. «Я буду прикрывать вас пулеметным огнем», — крикнул вслед своим союзникам благоразумный и хладнокровный Карло Мартелли. Но стрелять не стал, ему тоже мешала пылевая завеса. 4 минуты спустя плюс-минус итальяно-австрийцы вынырнули из искусственной песчаной бури и столкнулись с олимпийцами лицом к лицу. На такой дистанции винтовки и револьверы столетней давности были бесполезны, слишком долго перезаряжать. Оружие олимпийцев тоже не страдало новизной, маузеры и манлихеры, у некоторых даже арисаки, в штыки, воскликнул вице-король итальянского Марса. «Режь их, ребята!» Штыки были не у всех, в ход пошли приклады и рукоятки револьверов. «Как просто воевать на Марсе?» – подумал Вальтер, «достаточно совсем чуть-чуть разбить противнику лицо, и все. На Земле такое ранение вряд ли приведет к смертельному исходу, но здесь совсем другое дело». Разумеется, между прикладом и лицом находилось стеклянное забрало защитного шлема, его-то и следовало разбить в первую очередь, или пырнуть противника штыком. Все равно куда – в живот, в ногу, в руку. Главное – пробить скафандр. После этого у пострадавшей стороны наступает кислородное голодание, обморожение и верная смерть. Да, смерть. К счастью, на такой дистанции оказались бесполезны и вражеские танки. Они не могли стрелять по итальянцам в мертвой зоне, не могли даже задавить их, опасаясь задеть собственных пехотинцев. Хотя олимпийцы презирали человеческую жизнь даже больше, чем европейские фашисты, азиатские варвары, и этим все сказано. По крайней мере, таковыми их объявила официальная фашистская идеология. Вот и сейчас они поступили как варвары. Олимпийские танкисты покинули кабины своих марсоходов и присоединились к рукопашной. Не стоило им этого делать. Когда пал последний сраженный олимпиец, один из итальянских морпехов ухитрился потрясти своих товарищей. Он взобрался на башню ближайшего опустевшего марсохода и принялся размахивать национальным флагом, извлеченным из патронташа. Победа! Виттория! Перевели дыхание и осмотрелись вокруг. Поле боя осталось за фашистским альянсом. Пленных не было, раненых олимпийцев тоже. Их и не могло быть. Укол, кислородное голодание и дальше по списку. Итальянцы потеряли только одного пехотинца. Однако на этот раз к потерям отнеслись немного по-другому. «Погибшие в бою – это не погибшие в авиакатастрофе», – пробормотал маршал Берди. «Какая катастрофа? Нас же сбили», – подумал Вальтер. «Всем построиться. Приготовить оружие к тройному салюту. Я не могу участвовать», — сообщил пастолоцци. «Мой автомат заклинило после четвертого выстрела. Похоже, русский сержант продал нашему венецианскому купцу металлолом», — ехидно заметил санмаринец Мартелли, оставшийся где-то позади, в опорном пункте. И Альберто куда-то пропал, внезапно обратил внимание Сталлоне. «Альберто, где ты?» Австриец не отвечал. Причина могла быть только одна, но не в этот раз. Обер-лейтенант граф все-таки ухитрился угодить под гусеницы одного из олимпийских танков. Жив, удивленно отметил осмотревший австрийца Дарданелли, ему всего лишь ногу расплющило, вот он сознание и потерял. Герметичность скафандра не нарушилась, но вряд ли долго протянет. Предлагаю избавить беднягу от мучений. Это наш долг, спасти его. Это наш верный союзник, возразил Биарди. Презрение к жизни никак не отменяло насущные вопросы внешней политики. Кто умеет управлять этой машиной? Я, Эчченца, отозвался сержант Баста. Это же Т-58, здесь нет ничего сложного. Тогда садись за руль и попробуй сдвинуть ее с места. Только осторожно. Рикардо, ты нас слышишь? Продолжал маршал. Есть связь. Да, но, так пусть скорее летят к нам на помощь. У нас раненый, мы должны спасти его. Что-то здесь не так, пробормотал Вальтер, копаясь в одном из трофейных танков. Вот и контейнер от зенитной ракеты. Похоже на обычную китайскую подделку. Что не так? Слишком легко мы одолели их, слишком мало людей они прислали, и всего 4 машины. Более крупному отряду не удалось бы остаться незамеченным, заметил Дарданелли. Не знаю, не знаю, протянул Сталлоне. Рикардо, в кратере все в порядке. Это мог быть отвлекающий маневр. Здесь все тихо, противник активности не проявляет, отозвался санмаринец Мартилли. Долго вы там еще? Мы поедем обратно на захваченных марсоходах, решил Биарди. Карло, смотри, не обстреляй нас. Но они даже не успели двинуться с места, как в ночном небе внезапно появилось нечто, окруженное сверканием бортовых огней. Что может быть хуже олимпийцев? Пробормотал пастолоцци. Только американцы. Вы не дали мне договорить, напомнил о себе Рикардо. Мне удалось связаться с пролетавшим американским маршаттлом. Они готовы подобрать нас. Марсианский челнок «Вагабонд», украшенный эмблемами американских ВВС, плавно опустился на поверхность. Распахнулся люк, затем откинулся трап, по которому спустились астронавты, вооруженные помповыми дробовиками. Поскольку передатчики итальянских и американских скафандров были настроены на различные закодированные волны, общаться пришлось на языке жестов. Впрочем, лица за стеклами шлемов были вполне знакомы. Например, вот этот, 1,85 м, голубоглазый блондин с тонкими бледными губами, командир Джеймс Хиллборн, резидент ЦРУ на Марсе. А эта милая дама в трехвизном скафандре, генерал Шарон Стоун, кто же еще, новый губернатор американского Марса. Северина Биарди решил, что размахивать руками в ее присутствии будет неприлично, поэтому вежливо поклонился. Американка поклонилась в ответ. Их шлемы соприкоснулись, старый испытанный метод, теперь они могли общаться без всяких передатчиков. А через неотключенный радиотелефон маршала их разговор могли слышать и другие итальянцы. «Добрый вечер, маршал. Добрый вечер, сеньора генерал. Извините, не могу поцеловать вам ручку. Ах, оставьте. Мы случайно пролетали здесь и услышали вашего связиста. Как нельзя кстати. У нас тяжело раненый, но его еще можно спасти. Раненый. В космическом бою». Дон Северино в двух словах описал положение вещей. «Тогда нам стоит поспешить», — заметила мисс Шарон. «У нас прекрасный хирург, но ваша база на Арсе ближе других, поэтому мы доставим вас туда, разумеется. Эй, только меня не забудьте подобрать», — воскликнул Карло Мартилли. «А стоило бы», — едва слышно заметил кто-то из итальянцев. «Один, солдаты, мы наследники великих римлян, Юлия Цезаря, Сципиона Африканского и прочих великих мужей, не посрамим наших великих предков. Вперед, к победе, за великую Италию». 2. Первая строчка австрийского национального гимна. Глава 5. Ровно в полдень. Олимпийцы почти целый год не нарушали перемирия, и я право не понимаю, что на них нашло, заметил подполковник Вальтер Сталлоне. Он снова сидел перед экраном тахионного передатчика, в секретной комнате связи, на итальянской базе «Марс-1». «Не имеет значения», — оскалилась Алессандро Муссолини, премьер-министр Италии Дуцесса дел фасцизма. «Олимпийцы предоставили нам прекрасную, просто великолепную возможность, ту самую, которую мы ждали. Будет грешно ее упускать, вот с них и начнем. Но, вы уверены, сеньора?» «Да», — решительно кивнула внучка. «Что может быть лучше? Когда?» — только и спросил Вальтер. «Сегодня, в полдень по олимпийскому времени». Одну минуту, Сталлоне вытащил свой марсофон, застучал по кнопкам. «Через 5 часов 37 минут, мы успеем, 5 часов 37 минут, повторила Муссолини-младшая. Я буду готова, так тому и быть. Все равно больше откладывать нельзя. У нас гостят американцы, вдруг вспомнил Вальтер. Они помогли нам вернуться на базу. Тем лучше, кивнула внучка. Пусть тоже полюбуются. Да будет так, что-нибудь еще? Нет, приказ будет выполнен. Прекрасно, конец связи. Конец связи. Экран тахионного передатчика погас. Вальтер Сталлоне тяжело вздохнул, покопался в нагрудном кармане, извлек плоскую коробочку с белыми капсулами. Проглотил две, потом еще одну. В ближайшее время он не собирался спать. Потянулся было к марсофону, но тут же передумал. В секретной комнате стоял и обычный стационарный видеотелефон. Вальтер вызвал кабинет вице-короля. Биарди оказался на месте. «Приказ получен, эчченца», без лишних предисловий объявил Вальтер. «Когда?» «Сегодня». «Цель – Олимп. Через 5,5 часов». «Хорошо. Ты позаботишься обо всем?» «Разумеется. Я буду ждать». Вальтер попрощался с маршалом и снова вернулся к тахионному передатчику. Хотя в этом не было особого смысла, его новый собеседник находился на расстоянии всего в 10 тысяч километров. Но тахионную передачу вряд ли сможет перехватить и расшифровать противник. «Император Каракалла слушает», — ответил дежурный офицер космического крейсера. «Здесь подполковник Сталлоне. Я должен говорить с фрегаттен капитаном Трона. Еще один венецианец», — не кстати вспомнил Вальтер. «Оставайтесь на связи. Фрегаттен капитан Трона слушает. Приказ получен. Цель – Олимп. 5 часов 28 минут. Держите все каналы открытыми. Следующий сеанс связи. Через 67 минут. Вас понял. Марс. Конец связи. 67 минут. Нет, уже 66. Неважно, торопиться некуда. На этот раз перед телевизором в солдатском клубе сидел только один зритель. Разумеется, ведь у этого мерзавца не было никаких обязанностей на базе. Не узнаю этот канал, заметил Вальтер, бросив взгляд на плазменный экран телевизора. Разумеется, ухмыльнулся Мартелли. Это же BBC. Но как? Поигрался с декодером. «Можешь на меня пожаловаться, хоть самому капитану-регенту республики», снова ухмыльнулся санмаринец. Сталлоне только пожал плечами, жаловаться было бесполезно. «И что они говорят?» Равнодушно поинтересовался подполковник. «Правительство Гордона ушло в отставку, в полном составе. И кто теперь у власти?» На этот раз интерес был неподдельным. «Железная леди, железная Хиди», не поверил Вальтер. «Она самая, железная Лена», радостно закивал санмаринец. «О, смотри, вот она, говорит речь в парламенте. Подожди, я сделаю погромче. Здесь мы будем стоять, здесь мы будем сражаться. И пусть их космические армады заслонят солнце, тогда мы будем сражаться в тени. И пусть мир запомнит, как немногие стояли здесь против многих. И пусть Британия запомнит, как многим она обязана этим немногим. И даже если огромные просторы старой земли, колыбели человечества, станут добычей коммунистической диктатуры или фашистской тирании, мы не опустим руки и продолжим борьбу. Мы пойдем до конца, мы будем бороться на морях и океанах, мы будем сражаться с растущей уверенностью и растущей силой в воздухе и в космическом пространстве. Мы будем защищать наш остров, какова бы ни была цена, мы будем сражаться на пляжах, мы будем драться в портах, на суше, мы будем драться в полях и на улицах, мы будем биться на холмах. Мы никогда не сдадимся и даже, если так случится, во что я ни на мгновение не верю, что этот остров или большая его часть будет порабощена и будет умирать с голода, тогда наша космическая империя, вооруженная и под охраной британского флота, будет продолжать сражение, до тех пор, пока, в благословенное Богом время, другие планеты, со всей их силой и мощью, не отправятся на спасение и освобождение Земли. Братья и сестры, британцы, помните о главном, финал этой величайшей битвы в истории человечества не предопределен, потому что нет иной судьбы, кроме той, которую мы творим собственными руками. Помните об этом, нет судьбы. Вот теперь нам точно конец, расхохотался санмаринец. Она прекрасна, не правда ли, 300 британцев, ха-ха-ха. Чему ты радуешься, не понимаю, искренне признался Вальтер. И тем более не понимаю, на что ты надеешься. Я надеюсь, хитро улыбнулся Мартелли, что отправленные в небо ракеты не заметят крошечное пятнышко на карте, обозначенное цифрой 1700 лет, 17 веков, мой друг Вальтер, вокруг нас рушились империи, проносились орды варваров, кипели бурные страсти, гибли целые народы и цивилизации, но гора Титана даже не шелохнулась. Так будет и в этот раз. Запомни мои слова, Сан-Марино еще всех переживет. Как скажешь, не стал спорить Сталлоне. Извини, мне пора. Кстати, самое интересное ты пропустил. Власть не только в Лондоне поменялась, но и в Москве. В Москве. Кому это удалось? Разумеется, в Москве обошлось без парламента, хихикнул Сан-Маринец, продолжая демонстрировать свое прекрасное настроение. Просто городу и миру объявили, что царица Валентина по состоянию здоровья ушла на пенсию. Позволь мне угадать, остановил собеседник итальянец. Ее сменил не мужчина, нет, разумеется, осклабился Мартилли. Тогда кто? Джулия. Какая Джулия? Да уж конечно не Джулия Чезаре, ха-ха-ха, черт побери, планета действительно погибла, пробормотал потрясенный Вальтер. От мрачных мыслей его отвлекло гудение марсофона. Он достал аппарат и прочитал сообщение на экранчике. Срочно вернитесь в центр связи. Мне действительно пора, Карло. Увидимся ближе к обеду. Чао. Будь здоров. Что случилось? Спросил Сталлоне, вернувшись на этаж, где находились владения Рикардо ди Милано. Понятия не имею, развела руками эфиопка. Закодированный сигнал. Особый пароль. Хотели говорить с тобой лично. Вальтер подождал, пока захлопнется дверь, и в очередной раз устроился за пультом тахионного передатчика. На этот раз на экране появилось изображение незнакомого ему офицера в белоснежном мундире Королевского космического флота. Собеседник был хмур, суров и выбрит до синевы. Его грудь украшали пылающие кометы и железные звезды. Вальтер машинально приложил ладонь к козырьку фуражки. Человек на экране ответил аналогичным жестом. Говорит линкор капитан Андреа Гиллеспонти, командир звездолета Клаудиа Илготика. В настоящий момент мы приближаемся к Марсу и через 90 минут планируем совершить посадку на космодроме Эрсия. Герцогиня предупредила нас, что вы тот человек, с которым мы должны связаться в первую очередь. Сталлоне насторожился. Немногие граждане Итальянской империи осмеливались называть внучку герцогиней. Да, она действительно носила такой титул, но на борту корабля находится наследник престола, принц Пьемонта. Его высочество пожелал лично присутствовать на заключительном этапе операции. Во Фанцаза-1, только и подумал Вальтер. Будьте готовы достойно его встретить, подполковник. Клаудиа Илготика, конец связи. 1. Непереводимая игра слов с использованием местных диалектов. Глава 6. Ад пробужденный. Добро пожаловать на Марс, ваше высочество. Благодарю вас, Дон Северина. Добродушно кивнул принц Эммануил Филиберт Савойский. Рад снова посетить знакомые места, с которыми связано так много приятных воспоминаний. Еще бы, подумал Вальтер, кто-то прилетает сюда, чтобы развлекаться, а другие здесь работают и сражаются. Подполковник Сталлоне, если не ошибаюсь, принц Филиберта повернулся к нему. Наслышан, наслышан. Надеюсь, вы нас сегодня удивите. Приложу все усилия, ваше высочество. О, Санста Симплицитас. 1. Он даже не представляет, с чем придется иметь дело. В чем-то негодяй Карло прав. С такими монархами недолго стать республиканцем. Генерал Стоун, если не ошибаюсь, принц проследовал дальше. Наслышан, наслышан. А про кого ты еще не наслышан? Раз уж мы оказались здесь, отвечала американка, я решила, что будет вполне уместно заглянуть в приемный ангар и поздороваться с вами. И это было так любезно с вашей стороны. И раз уж счастливый случай свел нас вместе, я давно хотел спросить. Маршал Биарди посмотрел им вслед и негромко скомандовал. Почетный караул, вольно. А солдаты империали в парадной белоснежной форме, выстроенные в два ряда у шлюзовых ворот, дружно лязгнули своими винтовками и карабинами. 50 минут, констатировал вице-король, бросив взгляд на браслет хронометра. «Так точно, эксцелленца», — подтвердил Вальтер. «Хорошо, встретимся в оперативном центре», — добавил Биарди и удалился. Вальтер проводил его взглядом и зашагал в противоположном направлении. 90 минут», — сказал капитан Гиллеспонти. «Как бы не так, крейсер сел с большим опозданием. Еще бы, принц Филиберта никуда не торопился и поэтому приказал совершить несколько дополнительных витков вокруг планеты. Им пришлось проторчать в ангаре почти 4 часа. К счастью, времени оставалось предостаточно. Оперативный центр итальянской военной базы Марс-1 ничем особенным не отличался от обычного земного ЦУПа, будь то в Палермо, Королеве или Хьюстоне. Бесконечные ряды компьютерных терминалов, гигантские панорамные экраны, таинственный полумрак и много парней с наушниками и микрофонами, осознающих важность миссии. Плюс балкон для гостей, и балкон для высокого начальства, куда Вальтер сейчас и явился. К сожалению, здесь тахионного передатчика не было, но сейчас это не имело никакого значения. Теперь уже никто не успеет их остановить. Сталлоне устроился перед экраном видеотелефона, переключился в режим конференция, принялся набирать номера. Гора Аскриус слушает. Советский Паванис, дежурный офицер у аппарата. Кратер Де Голля, мы вас слышим. Бах 460, говорит капитан Бауэр. База Тяньвинбэнь-2, готовы принять сообщение. Британский Марс, порт Уэллс, можете говорить, мы вас слушаем. Вальтер откашлялся. Дамы и господа, напоминаю вам, что этой ночью вооруженные силы так называемой Олимпийской Народной Республики совершили предательское и неспровоцированное нападение на военный корабль итальянского королевского флота. Поэтому Верховное командование итальянского Марса, после дополнительных консультаций с Землей, приняло решение нанести удар возмездия по главной базе милитаристов. Атака начнется сегодня, около полудня по олимпийскому времени. Мы настоятельно рекомендуем кораблям и персоналу всех дружественных и нейтральных держав не приближаться к району боевых действий и не препятствовать проведению операций. Наша просьба продиктована исключительно из духа сотрудничества и преисполнена заботой о вашей безопасности. Сам понял, что сказал, ужаснулся подполковник. Прошу подтвердить получение и понимание нашего сообщения. Иностранные офицеры, кто охотно, кто не очень, один за другим выдавали дежурные фразы в стиле «Вас поняли, прием». И только один майор Бинг с базы Тяньвинбэнь-2 выбился из общего стройного ряда. Мы вынуждены заявить протест. Вы не имеете права так поступать, это китайская территория, и олимпийские мятежники находятся в нашей юрисдикции. Все как всегда, 28165Е китайское предупреждение. Я передам ваш протест своему начальству, вежливо пообещал Вальтер. Кто-нибудь желает что-то добавить, дамы и господа? Никто не пожелал. Держите аварийные каналы открытыми на случай непредвиденного поворота событий. Гора Арсия, конец связи. За спиной послышались шаги, Вальтер обернулся. Маршал Берди, принц Филиберта, линкор капитан Гиллеспонти, капитан Дарданилли, сменивший погибшего Барбикани, и шеф марсианской безопасности, Франческо Пиво. Ну что ж, все в сборе. Устраивайтесь поудобнее, сеньоры. Мы приступаем. Вальтер застучал по клавишам своего пульта. Изображение на центральном экране, как и на ряде мониторов, разбросанных по командному балкону, сменилось. Прошу любить и жаловать. Не исключено, что в последний раз. Потому что сегодня после полудня эта гора никогда не будет прежней. Олимпус Монс, цитадель Марса, величайшая вершина Солнечной системы. Высота 27 километров над уровнем моря, диаметр основания 550 километров. Куда там жалкому Эвересту? На Марсе нет моря, осторожно заметил капитан Гиллеспонти. В свое время я поднимался на Эверест, задумчиво пробормотал принц. Он не показался мне жалким. Не придирайтесь к словам, отмахнулся Сталлоне. Какая разница, нет моря, есть море, не было не будет на Марсе никакого моря. Но довольно о морях. Ваше высочество, он повернулся к принцу. Все готово, мы ждем только вашего приказа. Считайте, что приказ получен, кивнул Филиберта. Приказ получен давно, но надо же соблюсти приличие. И почему мы только не республиканцы? 27 минут, объявил Вальтер, покосившись на один из мониторов. Вы не могли бы уточнить некоторые мелкие детали? Продолжил его высочество. Откровенно говоря, я не совсем разобрался. Он действительно ничего не знает. Все гениальные, просто, мой принц, начал Вальтер. И наша новая бомба является тому доказательством. Самое простое изобретение со времен колеса. Она выглядит как небольшой пустотелый цилиндр из обычного стального сплава. На полюсах цилиндра расположены генераторы мощнейшего магнитного поля, а в магнитном поле подвешен сгусток антивещества. В нашем случае это кристаллический антиводород. Черта с 2, но такие подробности вам знать не обязательно. Бомба падает на цель. Магнитное поле отключается, антиводород вырывается наружу и сталкивается с обычным веществом. В результате начинается процесс аннигиляции, взаимоуничтожения. Каждый атом антивещества стремится уничтожить встреченный на пути атом обычного вещества. При этом мгновенно выделяется огромное количество энергии, как при взрыве ядерной бомбы. Болван, Совершенно верно. Вот только в нашем случае предполагаемая мощность взрыва составит 50 тысяч мегатонн в тротиловом эквиваленте. Сколько? Ошеломленно переспросил принц Филиберта. Остальные офицеры сочли за благо промолчать. 50 тысяч мегатонн, гордо повторил Сталлоне. Помните наш первый ферминатор, сброшенный на танковую армию Роммеля, или Хиросиму? В этой бомбе 2,5 миллиона Хиросим. Невероятно, прошептал принц Пьемонский. Но если вы говорите, что это так просто, почему никто из наших противников еще не догадался создать столь могущественное оружие? Догадались, и очень давно, осторожно улыбнулся Вальтер. Про антиматериальное оружие писали еще американские фантасты 20-х годов прошлого века. Но придумать не проблема. Проблема – построить. Бомба не только выделяет колоссальное количество энергии, не меньшего количества энергии требует ее изготовление. Как же мы решили эту проблему? Поинтересовался Филиберта. Аннексировали Меркурий, спокойно объяснил Сталлоне. Наш секретный оружейный завод расположен на дневной стороне первой планеты, 2, там, где 24 часа в сутки над головой висит раскаленное солнце. Бесплатная атомная электростанция, но нам пора начинать. 20 минут. Вальтер снова застучал по кнопкам. Императоре Каракалла, как слышите, прием. Арсия, слышим вас отлично. Готовы выполнить операцию. 18 минут, фрегаттин капитан Трона. Оставайтесь на связи, Вальтер прикрыл микрофон и снова повернулся к принцу. Согласно первоначальному плану мы собирались доставить бомбу на базу, установить на обычную ракету Марс-Марс и выстрелить. Потом решили, что это слишком рискованно. В крайнем случае мы потеряем только один корабль, а не целую планетарную крепость. Похвально, разумное решение, милостиво согласился Филиберта. Кстати, я давно собирался посетить Меркурий. Этого еще не хватало, подумал Сталлоне. Это я собирался вернуться на тихий и уютный Меркурий, сразу после того, как разберусь с марсианскими делами. Внимание, всем постам. Готовность, 15 минут. Как медленно движется время. Скорее бы покончить с этим. Тогда я смогу оставить эту проклятую планету, и меня перестанут мучить кошмары. 10 минут. Завис над целью, доложил фрегаттин капитан Трона. Высота 11 тысяч километров. Сканирую. Противник активности не проявляет. Не имеет значения. 8 минут. О, а вот и наши гости. Оживился принц Филиберта. Они не торопились. Жаль, мы не можем пригласить их сюда. Вальтер Сталлоне покосился направо. Так и есть, генерал Стоун, командир Хиллборн, еще несколько американских офицеров и треклятый санмаринец Мартелли занимают места на гостевом балконе. 6 минут. Всему персоналу немедленно покинуть внешние посты, освободить обзорные площадки, опустить все бронешторы, задраить все шлюзы и запечатать переходные камеры, опустить светофильтры, приготовить защитные очки. Атомная тревога первой степени. Повторяю, атомная тревога первой степени. Исполнять. 5 минут 40 секунд. Ага, вот теперь нейтральные державы по-настоящему забеспокоятся. Но что с того? Поздно, слишком поздно. Защитные очки? Недоуменно переспросил принц Филиберта, но тут же замолчал. Маршал Биарди протянул ему пару, извлеченную из аварийного ящика. 3 минуты. Здесь Каракалла, выхожу на боевой режим. 2 минуты. Сидевшие за спиной Вальтера офицеры и наследники престола затаили дыхание. 60 секунд. Здесь Каракалла. Предохранители сняты, створки открыты. 50, 49, 48. Санадивинтатамарте, Илдеструкторе Диамонде 3, почему-то вспомнил Вальтер. Что за глупые мысли? Но с другой стороны у него гораздо больше прав произнести эти слова. 35, 34. 33. Еламия Геустизия Цалер Сапрадила Рацион Грандиссима Вендетта Е Фуриасиссима Сдигносу Целороче Си Проверанна Атом Марбаре, Е Инфини Адиструкгере Имия И Фратилли 4. Ну вот, опять какая-то чушь лезет в голову. Диеци, Нави, Отто, Сетте, Си, Цинкуе, 5, Куатра, 3, Дуе, Уна, Сброс. Бомба пошла. 95 секунд до попадания. Здесь Каракалла, покидаю позицию. Буанвиагге. 6,80 секунд. Сансони Чеафферовалет Салон не дел темпе 7,60 секунд. Цельхофатта, мамма. Санаинцима Алмонда 8,40 секунд. Вот вроде бы и все. Я перебрал все подходящие классические цитаты. Или нет, 20 секунд. И тогда на Ария напал Диамит Нестрашимый, с медным копьем. И, усилив его, устремила Паллада. В пах под живот, где бог опоясывал медную повесть 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Контакт, что-то не так? Спросил еще секунд через 10 немного удивленный Филиберта. Ничего не проис, да будет свет. Вот уже миллионы, нет, миллиарды лет. Всегда тусклый и сумеречный Марс не видел подобного расцвета. Светофильтры и защитные очки оказались бесполезны. Люди кричали от боли и изо всех сил прикрывали глаза ладонями, но свет проникал повсюду. Прошло не менее 15 секунд, прежде чем вспыхнувшее на вершине Олимпа искусственное солнце принялось постепенно гаснуть. А ведь до эпицентра 1500 километров. С ужасом подумал Вальтер, протирая глаза и возвращаясь к своим мониторам. Черт, этот спутник не выдержал и сгорел, этот тоже. Хоть этот уцелел и продолжает транслировать изображение, а вместе с ним и бортовые камеры стремительно удаляющегося императора Каракалла. Впечатляет, впечатляет. К принцу Филиберта вернулся дар речи. Интересно, как сильно пострадала наша цель. Подполковник, все уже закончилось?